Подожди, потом. Не хочу так. Оттолкнула она его вдруг. Ступай прочь, Митька. Пойду теперь вина напьюсь. Пьяна хочу быть. Сейчас пьяная плясать пойду. Хочу, хочу. Она вырвалась от него из-за занавесок. Митя вышел за ней, как пьяный. Да пусть же, пусть, чтобы теперь не случилось. За минуту одну весь мир отдам, промелькнуло в его голове. Грушенька в самом деле выпила залпом еще стакан шампанского и очень вдруг охмелела. Она уселась в кресле на прежнем месте с блаженной улыбкой. Щеки ее запылали, губы разгорелись, сверкавшие глаза посоловели, страстный взгляд манил. Даже Колганова как будто укусила что-то за сердце, и он подошел к ней. «А ты слышал, как я тебя давеча поцеловала, когда ты спал?» — прилепетала она ему. «Опьянела я теперь, вот что! А ты не опьянел? А Митька чего не пьет? Что ж ты не пьешь, Митя? Я выпила, а ты не пьешь». «Пьян? И так пьян! От тебя пьян! А теперь и от вина хочу!» Он выпил еще стакан, и, странно это ему показалось самому, только от этого последнего стакана и охмелел, вдруг охмелел, а до тех пор все был трезв. Сам помнил это. С этой минуты все завертелось кругом него, как в бреду. Он ходил, смеялся, заговаривал со всеми, и все это как бы уж не помня себя. Одно лишь неподвижное и жгучее чувство сказывалось в нем поминутно. Точно горячий уголь в душе, вспоминал он потом. Он подходил к ней, садился подле нее, глядел на нее, слушал ее.